Глава первая. Отпечатки пальцев. И тем не менее мне стало как-то не по себе от того, что старая карга что-то такое увидела на моих ладонях. Я тоже стал их разглядывать. Что там можно было разглядеть? Агата Кристи. Ночная тьма. 10 черных нечетких овалов на белой прямоугольной карточке, чернильные факсимили кончиков пальцев преступника — синонимичны истории расследований. Отпечаток пальца с его характерными линиями и дугами стал универсальным символом преступления. Изображения отпечатков пальцев как символа преступления и криминалистики использовались в бесчисленном количестве художественных и документальных фильмов, игр и подкастов. Рисунок папиллярных линий кожи настолько неповторим, что он может рассказать историю без каких-либо пояснений. Отпечатки пальцев, оставленные на месте преступления, точно указывают на конкретного человека. В первом романе Агаты Кристи под названием «Загадочное происшествие в Стайлзе» Эркюль Пуаро говорит: «Тогда как вы объясните тот факт, что на его поверхности остались четкие отпечатки ваших пальцев? Человек не может оставить отпечатки пальцев на месте преступления, если его там не было». Или же вместо него там мог присутствовать его отрезанный палец. Благодаря культовому статусу отпечатков пальцев и относительной простоте, с которой они могут быть сняты с места преступления, они обрели популярность в детективах, и Агата Кристи использовала их множеством интересных способов. Оставленные случайно или намеренно, отпечатки пальцев, присутствующие на стекле или открытке, встречаются в большинстве ее произведений. Кристи, вне всяких сомнений, понимала ценность дактилоскопии для расследования, и в ее книгах она упоминается чаще, чем любые другие аспекты криминалистики. Поскольку дактилоскопическое бюро Скотленд-Ярда было основано в 1901 году, писательница имела возможность изучить информацию об этом методе, накопленную за 15 лет. Она полагалась на этот материал, когда приступила к написанию загадочного происшествия в Стайлзе в 1916 году. В своем дебютном романе Кристи удивительно точно описывает работу с отпечатками пальцев, хотя в то время еще не было изобилия документальных фильмов о преступлениях и полицейских процедурах, к которому мы привыкли сегодня. До публикации первой книги Кристи наверняка читала о дактилоскопии в газетах и искала новую информацию об этом методе. Честно говоря, художественная литература о преступлениях была одним из основных путей, по которым специальные знания такого рода доходили до широкой публики. Для Агаты, большой поклонницы детективов Артура Конана Дойла, романы о Шерлоке Холмсе были просто кладезем полезного материала. Кроме того, информация об отпечатках пальцев содержалась в таких художественных произведениях Марка Твена, как «Жизнь на Миссисипи» и «Простофиля Вильсон». Писатели золотого века детективного жанра в основном черпали научные факты из газет, а позднее и пособий вроде «Современное расследование уголовных дел», впервые опубликовано в 1935 году. Подобные книги предназначались скорее для специалистов, чем для массового читателя. Интересно, что Артур Конан Дойл был членом общества «Криминальный клуб», основанного в 1903 году. Клуб описывали как «небольшую группу мужчин, объединенных интересом к убийствам». В криминальном клубе состояли только мужчины, которые интересовались преступлениями, но при этом не были связаны с ними. Они стремились больше узнать о теме, освещаемой и эксплуатируемой в основном прессой того времени. Членами клуба были писатели, юристы, коронеры и хирурги, а на его закрытых заседаниях часто выступали именитые гости. В числе гостей был и выдающийся патологоанатом Бернард Пилсбери, разработавший криминалистический чемодан, который Агата Кристи описывала в своих книгах еще до того, как он стал использоваться на практике. Члены эксклюзивного криминального клуба встречались и до сих пор встречаются, но теперь он носит другое название, несколько раз в год, чтобы поужинать и поговорить о преступлениях. Я могу с гордостью сообщить, что состою в нем, поскольку теперь туда принимают не только мужчин. Детективный клуб, тот, где нужно было приносить клятву черепу по имени Эрик, был основан позднее, в 1930 году, и всегда был открыт как для мужчин, так и для женщин. Однако все его члены должны были писать детективы. Один из основателей клуба, Энтони Беркли, опирался на идею криминального клуба Конана Дойла. Его первым председателем стал Гилберт Кит Честертон, писавший романы о детективе-любителе отце Брауне. Агату Кристи часто называют одним из сооснователей детективного клуба, поскольку она наверняка присутствовала на закрытых ужинах для писателей детективного жанра, которые Беркли начал организовывать приблизительно в 1928 году. На этих ужинах зародилась идея создать настоящий клуб с собственным уставом, заседаниями и членством. Кристи продолжала посещать ужины и принимала активное участие в воплощении идей, особенно после трагического разрыва с первым мужем. Мартин Эдвардс, нынешний председатель детективного клуба, написал книгу «Золотой век убийства», посвященную интересной истории зарождения этой организации. Я горячо ее рекомендую. Агата Кристи, как самая популярная в мире писательница детективного жанра, занимала должность председателя детективного клуба с 1957 года до своей смерти в 1976 году. Однако у нее был вице-председатель, и из-за застенчивости она не любила выступать на публике. В период своего правления она делила обязанности председателя с двумя другими членами. Учитывая, что во время церемонии посвящения новопришедшие должны были прикоснуться к Эрику, я даже не могу себе представить, сколько выдающихся людей оставили на нем свои отпечатки пальцев. В детективном клубе писатели обсуждали практически те же темы, включая необычное применение отпечатков пальцев, что и члены криминального клуба Конана Дойла. Нам известно об этом из пригласительных писем, которые Беркли рассылал писателям детективов. В письмах говорилось, что члены клуба будут периодически собираться на ужин с целью обсудить вопросы, связанные с их родом деятельности. В 1936 году семь членов детективного клуба выпустили сборник подробных эссе о реальных убийствах под названием «Анатомия убийства». Мартин Эдвардс, по совместительству архивист клуба, упоминает в предисловии к изданию 2014 года, что обсуждение реальных убийств было особенностью собраний детективного клуба. Он намекает, что именно эти разговоры вдохновляли Кристи и ее современников. «Как бы я хотела быть мухой на стене во время одного из собраний, проходившего в золотом веке детективного жанра». Детективный клуб стал очень важным двигателем творчества Агаты, поскольку давал ей возможность общаться с другими писателями о преступлениях и литературе, начиная с ранних этапов ее карьеры. Члены клуба обменивались идеями, спорили, вместе писали книги и выступали на радио, чтобы заработать деньги на нужды клуба и проведение роскошных ужинов и церемоний. Клуб шел Кристи на пользу не только в профессиональном, но и в личностном плане, поскольку эта застенчивая и замкнутая женщина ценила возможность быть собой в кругу друзей. Поразительно, но папиллярные линии появились для того, чтобы обеспечить некоторым млекопитающим более прочное сцепление с гладкими поверхностями. Это простое совпадение, что узор на подушечках пальцев, появившийся как побочный продукт, стал одним из лучших идентификаторов в криминалистике. Папиллярные линии появляются у плода на раннем сроке развития. Они начинают формироваться приблизительно на 10-й неделе, а заканчивают на 17-й. Папиллярные узоры, с которыми рождается ребенок, остаются неизменными на протяжении всей жизни. Исключения составляют случаи, когда ткани сильно повреждаются в результате ожогов или порезов. В таких ситуациях папиллярные линии могут измениться неестественным образом. Они не только формируются до рождения, но и сохраняются спустя долгое время после смерти, несмотря на разложение тела. Это означает, что специалисты могут установить по ним личность человека, умершего несколько лет назад. Благодаря этому свойству узоров на кончиках пальцев, патологоанатомы или их ассистенты могут проводить весьма неприятную процедуру — в судебной медицине она носит название «перчатка смерти» — при которой специалист снимает кожу с пальцев или всей кисти умершего человека, натягивает ее на свои пальцы, кисть, в латексной перчатке и оставляет отпечатки. Перчатка смерти – трупное явление, которое имеет место при долговременном нахождении мертвого тела в жидкости. В этом случае происходит мацерация кожного покрова. Самопроизвольное отслоение кожи вместе с ногтями из-за отторжения эпидермиса от дермы. При проведении судебно-медицинской экспертизы это явление считается одним из доказательств длительного воздействия на труп жидкой среды, не обязательно водной, или пара. Появление на конечностях трупа перчаток смерти обычно не служит препятствием для его дактилоскопирования. В таких случаях отошедшие фрагменты кожи эксперты действительно срезают и надевают на свои руки облаченные в резиновые перчатки. С них можно проводить снятие отпечатков пальцев по общим правилам. Во втором опубликованном романе Агаты Кристи под названием «Таинственный противник» 1922, который неожиданно оказался скорее триллером, чем детективом, глава коммунистической группировки говорит одному из своих приспешников: «Вы наденете перчатки с отпечатками пальцев известного грабителя». Предположительно, чтобы сбить со следа, оставив на месте преступления ложные отпечатки. Хотя Агата не вдается в подробности того, как именно такие перчатки должны быть изготовлены. Вполне возможно, что их требовалось сделать из кожи, срезанной с кистей мертвеца. Поразительно, но Кристи предсказала будущее. Книга появилась на свет в начале 1920-х годов, а эта процедура впервые была описана в 1936 году на конференции, посвященной дактилоскопии. Перчаточный метод использовался полицией Буэнос-Айреса. В презентации кусочки кожи, срезанные с поверхности тела, очаровательно назывались «кожными наперстками». Выступающий сказал: «Оператор надевает кожные наперстки на собственные пальцы поверх резиновых перчаток. Далее он действует точно так же, как если бы оставлял свои отпечатки пальцев. Если тело сильно разложилось, установить личность умершего по лицу невозможно. Поэтому перчаточный метод имеет первостепенное значение. Он позволяет получить папиллярный узор, который был у человека при жизни. Он особенно полезен в тех случаях, когда тело сильно обезвожено, и пальцы становятся иссушенными, негибкими и сморщенными, словно кончики батона солями. Ткани размягчают с помощью смеси из воды и кондиционера для белья. Трюк, знакомый многим криминалистам, но неизвестный в широких кругах. Более того, чтобы отделить мягкие ткани от костей, используют биологический стиральный порошок. Вероятно, вы будете вспоминать об этом, загружая стиральную машину. Что такое анализ отпечатков пальцев? Наука об анализе отпечатков пальцев называется дактилоскопия. Это слово придумал криминалист-первопроходец Хуан Вучетич. Он родился в Хорватии, но эмигрировал в Аргентину в 1880-х годах. В 1892 году Вучетич стал первым человеком, вычислившим убийцу по отпечаткам пальцев. Вероятно, именно благодаря влиянию Вучетича аргентинская полиция была настолько продвинутой. Уже в 1936 году она рассказала, как применять перчаточный метод. Термин «дактилоскопия» происходит от греческого «дактулос», которое можно перевести как «палец». Не так давно я смотрела телевикторину, где задали вопрос, как в народе называется дактилограмма. Разумеется, правильный ответ — отпечатки пальцев. Никогда не знаешь, где тебе пригодятся такие знания. Дактилоскопия подразумевает снятие отпечатков рельефных папиллярных линий с кожи пальцев. Причина, по которой мы можем установить связь между отпечатками пальцев и определенным человеком, заключается в том, что, по всей вероятности, не существует двух человек с одинаковым папиллярным узором. Даже у однояйцевых близнецов они разные. Доказательства, которые обладают уникальными характеристиками и могут указывать на конкретного человека или предмет, называются индивидуальными. Им противопоставлены классовые доказательства. Согласно книге Роберта и Барбары Томпсон иллюстрированная энциклопедия, эксперименты по криминалистике, индивидуальные доказательства — это улики наподобие отпечатка пальца или образца ДНК, которые могут быть однозначно связаны с конкретным человеком. Классовые доказательства — это улики наподобие образцов стекла или краски, которые могут соответствовать конкретному источнику, но не обязательно быть связанным с ним. Узоры на подушечках наших пальцев появились благодаря тому, что приматы висели на ветвях деревьев и хватали еду. Чрезвычайно сложно рассчитать, какова вероятность одинаковых отпечатков пальцев у двух разных людей. Но папиллярные линии считаются уникальной характеристикой, и специалисты со всей ответственностью подходят к процессу идентификации. Криминалисты могут отличить человека по папиллярному узору в 99,8% случаев, поскольку отпечатки пальцев состоят из произвольной комбинации нескольких черт. Папиллярные линии включают гребнеобразные валики, обеспечивающие сцепление наших пальцев с поверхностями. Они могут показаться слишком мелкими и незначительными, но в сочетании с большим количеством протоков потовых желез, оканчивающихся порами, помогают нам не быть слишком неуклюжими. Именно валики четко отпечатываются на поверхностях. Бороздки, в противоположность папиллярным валикам, представляют собой углубления, каналы, по которым стекают излишки секрета, выделяемого порами, чтобы кончики пальцев не были чересчур скользкими. Гребнеобразные валики и бороздки образуют петли, дуги и завитки на подушечках пальцев, создавая уникальные случайные узоры, которые невозможно повторить. Я помню, как в детстве мы выливали масляную краску разного цвета на поверхность воды в тазу, размешивали деревянной палкой, а затем прикладывали к поверхности воды чистый лист бумаги. Мраморный рисунок, перенесенный на бумагу, был сложным, совершенно случайным и невоспроизводимым. Именно так я представляю себе процесс формирования папиллярных линий. Наука дерматоглифика занимается категоризацией узоров валиков и бороздок на любой валярной поверхности. Это еще одно название покрытых бороздами поверхностей пальцев, ладоней и стоп. Уникальные линии есть даже на губах, и узор, который они составляют, анализируется с помощью метода под названием хейлоскопия. Узор гребней на губах анализировался в расследовании некоторых уголовных дел, поэтому подумайте дважды, прежде чем оставлять отпечаток губ в конце письма. Особенно, если оно с требованием о выкупе. Роман «Убийство Роджера Экройда», написанный Кристи в 1926 году, можно считать классическим примером детектива времен Золотого века, за исключением одной детали. Именно это значимое отличие выделяет этот роман среди других произведений того периода и переносит Агату в высшие эшелоны жанра. Его концовка была настолько нетрадиционной и противоречащей клятве детективного клуба, пусть даже шуточной, что зародилось движение за исключение Кристи из этого объединения. Агату спас только голос другой писательницы детективов, Дороти Ли Сейерс. Если это вас не заинтриговало, добавлю, что в 2013 году, почти через 90 лет после публикации книги, Британская ассоциация писателей детективного жанра назвала ее лучшим детективным романом в истории и лучшим произведением этого жанра из когда-либо написанных. В тексте присутствуют типичные для Золотого века элементы, например, план всех комнат дома и неочевидные подсказки, и я убеждена, что единственный способ воздать дань этой книге — прочитать ее. Не смотрите фильм, не слушайте аудиокнигу и даже не используйте электронную книгу, чтобы не лишать себя удовольствия пошелестеть страницами. Купите бумажную версию романа и прочтите его. Только так у вас появится возможность в полной мере узнать, что спрятано между строк этой замысловатой истории. В романе рассказывается о том, как инспектор Реглан, пытающийся раскрыть дело об убийстве несчастного мистера Экройда, рассматривает увеличенные снимки отпечатков пальцев других персонажей, а затем погружается в технические объяснения петель и дуг. Это свидетельствует о том, что Агата тоже была хорошо осведомлена об уникальности отпечатков пальцев, состоящих из петель, завитков, дуг и их различных комбинаций. Петли. Линия начинается у края папиллярного узора, поднимается, создавая характерную яйцевидную форму, а затем опускается к тому же краю. Поскольку ножки петель направлены в одну из двух сторон, отпечаток пальца имеет либо радиальные — ножки указывают на большой палец, конец лучевой кости — либо ульнарные петли — ножки указывают на мизинец, конец локтевой кости. Петлевые узоры встречаются приблизительно в 60% случаев. Завитки. Часто имеют в середине серию завершенных кругов, овалов или спиралей. Они составляют около 35% папиллярных узоров. Дуги. Напоминают плавные и скругленные на вершине волны, которые идут по подушечке пальца. Отпечатки пальцев могут иметь разные дуги, точно так же, как дверные и оконные проемы имеют ярко выраженные, заостренные или изогнутые, более плоские арки. Дуги бывают простыми и шатровыми. Если простые дуги более плоские, то шатровые имеют гораздо более выраженную верхушку. Дуги составляют всего 5% папиллярных узоров. Если вы начнете рассматривать отпечатки своих пальцев, этот процесс наверняка вас увлечет. Вы заметите комбинацию этих папиллярных узоров на подушечках 10 пальцев. Поскольку петли наиболее распространены, вполне возможно, что их окажется у вас больше, чем дуг, однако это не точно. Все мы разные. Эти три базовых типа папиллярных узоров могут иметь подтипы, например, двойные петли, или случайно образовывать что-то новое. Узор, который не соответствует в точности описанию дуги, петли или завитка, но при этом обладает характеристиками всех трех типов. Хитросплетение папиллярных линий образует бесчисленные вариации узоров на кончиках ваших пальцев. Хотя папиллярные узоры одного человека могут содержать элементы, характерные для узоров другого, именно общая картина принимается во внимание при анализе отпечатков пальцев. Изначально требовалось совпадение 12 характеристик, чтобы два разных отпечатка были отнесены к одному человеку и стали индивидуальным доказательством. Это число предложил Эдмон Локар в 1918 году. Он выдвинул гипотезу, что если у двух отпечатков пальцев, например, снятых на месте преступления и у самого подозреваемого, совпадают 12 деталей, можно считать их принадлежащими одному человеку. В 2001 году в Англии и Уэльсе после серии заседаний был принят нечисловой стандарт. Это значит, что не существует простой формулы, позволившей бы установить точное число общих характеристик, которые специалист должен обнаружить, чтобы убедиться в принадлежности двух отпечатков пальцев одному человеку. Их точно не 12. Дактилоскопия — это процесс, требующий опыта, знания статистики, хорошего зрения, компьютерных технологий и многого другого. Сравнение отпечатков пальцев не ограничивается качественным анализом. Чтобы установить принадлежность отпечатков пальцев конкретному человеку, требуются вероятностные модели и статистические методы. В романе «Загадочное происшествие в Стайлзе» Пуаро спрашивает своего верного товарища Артура Гастингса, хорошо ли он разбирается в отпечатках пальцев. Гастингс признает, что его знания ограничиваются тем, что двух одинаковых отпечатков не существует. Пуаро, всегда оказывающийся более опытным, говорит: «Не стану утомлять ваше внимание описанием использования дактилоскопического оснащения и алюминиевого порошка и прочими техническими подробностями. Полиции этот процесс отлично известен, и таким образом можно быстро получить фотографии отпечатков пальцев с любого предмета». Прежде чем стать частным детективом, Пуаро служил в бельгийской полиции. И в ранее приведенном отрывке он говорит об использовании алюминиевого порошка и кисти, которые делают отпечатки пальцев видимыми и позволяют их сфотографировать. Думая о снятии отпечатков пальцев, мы обычно представляем себе сотрудника экспертно-криминалистического центра, ЭКЦ, который припудривает поверхность большой кистью и переносит проявившиеся отпечатки на скотч. Эта техника применяется для снятия скрытых или невидимых отпечатков пальцев. С скрытые отпечатки появляются в результате переноса кожного секрета и солей, спасибо за это многочисленным порам на подушечках пальцев, на какую-либо поверхность. Их нельзя увидеть невооруженным глазом, и чтобы отпечатки стали заметными, их необходимо проявить. Это можно сделать несколькими способами, в зависимости от типа поверхности, на которой они были оставлены. Один из методов был описан чуть ранее. Поверхность аккуратно припудривают мягкой кистью, изготовленной из натурального или искусственного ворса. Эта техника может применяться на большинстве непористых поверхностей, таких как оконное стекло, стеклянная посуда, а также покрытые краской или лаком двери. Во время правления Кристи, королевы детективов, этот метод применялся чаще всего. Однако для припудривания брали кисти только из натуральных материалов – козьей, беличьей и верблюжьей шерсти, а также из птичьих перьев. Некоторые специалисты до сих пор используют кисти из натурального ворса. Все зависит от их предпочтений и типа поверхности, на которой оставлены отпечатки. Еще один возможный вариант – это сбрызнуть поверхность нингидрином, сильным окислителем, вступающим в реакцию с аминокислотами в потожировых выделениях кожи и придающим отпечаткам фиолетовый оттенок. Нингидрин часто используется на пористых поверхностях, например, на бумаге, необработанном дереве и некоторых тканях. Он способен проявить отпечатки пальцев 15-летней давности. Может показаться, что эта техника из разряда научной фантастики или хотя бы относительно новая, однако первое упоминание о ней относится к 1910 году. Нингидрин и его способность вступать в реакцию с аминокислотами впервые открыл Зигфрид Рюгеман. И цвет, который вещество придает скрытым отпечаткам, называют рюгеманский фиолетовый. Использование нингидрина для проявления отпечатков пальцев было запатентовано в Великобритании в 1955 году. США и Германия вскоре сделали то же самое. Вполне возможно, что Агата знала о дактилоскопической технике. В романе «Миссис МакГинти с жизнью рассталась», опубликованном за 3 года до того, как применение нингидрина было запатентовано, Пуаро сообщает подозреваемому о существовании новых научных методов проявления скрытых отпечатков пальцев. Хотя Агата заговорила об этом за несколько лет до патента, известно, что новости о многообещающих открытиях начинают распространяться гораздо раньше. Инновация наверняка стала темой для обсуждений в детективном клубе. Припудривание поверхностей Кристи часто упоминает в своих книгах. Как и Пуаро, Уильям Генри Блор, персонаж романа «Десять негритят» 1939, раньше служил в полиции. Хотя уже вышел в отставку, он продолжает носить с собой набор для снятия отпечатков пальцев и припудривает предполагаемое орудие убийства в надежде идентифицировать преступника, который продолжает убивать персонажей одного за другим. Учитывая их профессиональное прошлое, Блор и Пуаро должны были знать, как снимать отпечатки пальцев. Более удивительно то, что другой известный сыщик из романов Кристи, пожилая мисс Марпл, тоже знает о дактилоскопии, хотя никогда не обучалась криминалистической экспертизе. Мисс Марпл ведет себя противоположным Пуаро образом и скрывает, что знает, что к чему. Она не хвалится своими серыми клеточками на каждом углу. Мисс Марпл обладает уникальным пониманием человеческой натуры и мнением, порой довольно суровым, о характере людей. Это удивительным образом контрастирует с ее спокойным поведением, пушистыми седыми волосами, голубыми глазами и любовью к вязанию. Однако, благодаря своей ненамеренной маскировке, мисс Марпл получает доступ к информации, которую не смогла бы добыть в другом случае. В «Немезиде» 1971, предпоследнем романе о мисс Марпл, она говорит о себе. «Ну да, самая обычная старушенция. Этакий божий одуванчик, которых полным-полно вокруг, и все на одно лицо. Я тоже очень даже неприметная, очень рассеянная, слегка выжившая из ума, а это, разумеется, отличная ширма». Мисс Марпл всегда знала свои сильные стороны. В раннем рассказе «Убийство миссис Спенлоу», опубликованном в 1941 году, молодой инспектор говорит ей: Видите ли, мисс Марпл, в наши дни преступники уже не оставляют отпечатков пальцев или сигаретного пепла. Возможно, именно поэтому в рассказе «Дело безупречной служанки», опубликованном годом позже, мисс Марпл самостоятельно собирает улики. Предположив, что горничная, которая вела себя весьма подозрительно, будет достаточно благоразумной и не оставит на месте преступления отпечатков пальцев, мисс Марпл решает получить их самостоятельно. Прибегнув к своему амплуа рассеянной старушки, она роняет сумочку в тот момент, когда горничная провожает ее до двери. Когда на пол падают початый леденец без обертки и карманное зеркальце, горничная быстро поднимает их, демонстрируя услужливость, и передает предметы пожилой женщине, кажущейся весьма благодарной. Однако горничная не догадывается, что леденец липкий вовсе не потому, что ребенок полизал его и засунул в сумку, как сказала мисс Марпл извиняющимся тоном. Мисс Марпл положила его туда самостоятельно, как и зеркальце, в надежде, что горничная оставит отпечатки липких пальцев на зеркальной поверхности. Такие отпечатки пальцев называются видимыми или явными, потому что получаются благодаря веществу, которое делает их очевидными и в какой-то степени трехмерными. В отличие от скрытых отпечатков, явные можно заметить невооруженным глазом. Отпечатки, которые многие из нас оставляют на поверхности кухонных приборов из нержавеющей стали, не входят в эту категорию, поскольку состоят из нашего собственного пото-жирового секрета. Явные отпечатки отчетливо различимы благодаря дополнительным субстанциям, окрасившим подушечки пальцев. Например, крови, краске, шоколаду, чернилам, красному вину, фекалиям или, как в случае мисс Марпл, липкому леденцу. Явные отпечатки пальцев обычно можно сфотографировать и сравнить с уже имеющимся образцом без применения специальных методов. Интересно, мисс Марпл знала, что они называются явными окрашенными отпечатками пальцев и что их можно сфотографировать. Как бы то ни было, неудивительно, что к ней с таким уважением относился глава Скотленд-Ярда сэр Генри Клиттеринг, которому она помогла поймать множество преступников в 12 романах и множестве рассказов. Объемные отпечатки пальцев — последний тип, который не встречается в работах Кристи. Они трехмерные и остаются на пластичном материале, например, оконном утеплителе, глине или воске. Как и видимые отпечатки, они различимы невооруженным глазом без проведения дополнительных процедур. При расследовании реальных дел объемные отпечатки обнаруживали на шоколадных конфетах. Поэтому будьте осторожны, если возьмете из коробки жесткую ириску, а затем пожалеете о своем выборе и положите ее обратно. Вполне возможно, что среди членов вашей семьи окажется начинающий сыщик. Обычно объемные отпечатки пальцев тоже фотографируют, но при использовании правильно выстроенного освещения, чтобы они были заметнее. Не только пальцы могут оставлять отпечатки. Разумеется, все ранее упомянутое также относится к следам ладоней, стоп и пальцев ног, однако их не так часто снимают на месте преступления. Тем не менее, они тоже считаются уникальными и могут быть представлены в суде как доказательства. Возможно ли, что Агата Кристи предсказала это в 1926 году? В книге «Убийство Роджера Эккройда» доктор Шеппард говорит: «Вот если бы на рукоятке были отпечатки пальцев ног, другое дело». История анализа отпечатков пальцев. Самое раннее упоминание о целенаправленном практическом применении отпечатков пальцев относится приблизительно к 1800 году до нашей эры, когда Вавилоном правил царь Хаммурапи. Вавилонские авторы того времени оставляли отпечатки пальцев на глиняных табличках с текстами, чтобы предотвратить фальсификацию, особенно если табличка представляла собой деловой контракт. Вавилон был царством в Месопотамии, и Агата Кристи не только посещала его во время археологических раскопок, но и написала несколько книг об этом месте, включая «Убийство в Месопотамии» 1936. Неизвестно, знала ли она, что ее любимые отпечатки пальцев использовались тысячи лет назад в том месте, которое она часто называла домом. но невозможно не отметить любопытную связь между ее детективами и интересом к археологии. В автобиографии 1976 Кристи рассказывает, как ей нравится помогать Максу на раскопках в Месопотамии. Интересны таблички-контракты, проливающие свет на то, как и где можно было продать себя в рабство или на каких условиях усыновить сына. Таким образом, вполне возможно, что она видела отпечатки пальцев, которые в прошлом использовались для идентификации людей, но не знала, как они могут быть связаны с криминалистикой. Она не считала себя достаточно образованным археологом и проводила большую часть времени, фотографируя и очищая артефакты. Ее муж Макс был с ней не согласен. «А тебе не приходило в голову, что в настоящее время, пожалуй, нет в Европе женщины, которая знала бы о доисторической керамике больше, чем ты», — говорил он. Примечательно, что вавилоняне не только использовали отпечатки пальцев для подписания контрактов, но и снимали их с преступников с целью идентификации. Это свидетельствует о том, что отпечатки применялись в криминалистике за тысячи лет до открытия на Западе всевозможных дактилоскопических бюро. За практически 4000 лет скромный отпечаток пальца прошел весьма интересный путь. На протяжении истории следы рук и ладоней в основном применялись не в криминалистических целях, а как замена личной подписи. В Китае папиллярные линии пальцев и ладоней с 300 года до нашей эры использовались для установления личности человека. Сначала отпечатки просто оставляли на глине, а затем руки стали покрывать чернилами и прижимать к поверхностям. Эта практика распространилась из Китая в Японию. Когда иммигранты из Китая и Японии обосновывались в соседних странах, они привозили с собой практику снятия отпечатков пальцев, которая таким образом дошла до Индии. Неудивительно, что Агата Кристи пишет об Индии во многих своих книгах. Ведь эта страна находилась под противоречивым британским правлением в 1858-1947 годах. Многие персонажи, включая майора Барри из «Зла под солнцем» 1941, капитана Вайета из «Загадки Ситта Форда» 1931 и сэра Энкейтла из «Лощины» 1946, проводили время в Индии и любили досаждать людям бесконечными рассказами о своих приключениях там. Один из разговорчивых персонажей, майор Пельгрейв из «Карибской тайны» 1964, рассказывает истории об Индии всем, кто готов его выслушать, в том числе наблюдательной мисс Марпл. Тем не менее, даже она слушает его в полуха, потому что сосредоточена на вязании. Мисс Марпл пожалеет об этом, когда Пельгрейв будет найден мертвым на следующее утро. Пельгрейв говорит: «В Индии, например, когда молоденькую девушку выдавали за старика, а это у них сплошь и рядом, избавиться от него она не могла, потому что тогда ее сожгли бы на погребальном костре». Он описывает сати — сложный и ужасающий ритуал, который практиковался в некоторых регионах Индии. Считалось, что жена скончавшегося мужчины тоже должна умереть. В противном случае она сталкивалась с осуждением. Женщин часто заживо сжигали на погребальном костре вместе с мертвым супругом. Хотя сати никогда не был обязательным похоронным ритуалом, его практиковали во многих местах до середины XIX века и даже в начале XX века, хотя жителям Запада сложно было его понять. Один из аспектов этого ритуала заключался в том, что обреченная вдова должна была оставить отпечаток руки, прежде чем отправиться на костер. Отпечатки дошли до наших дней, и личность сожженных женщин оказалась запечатлена в камне. Это пугающий пример использования отпечатков для установления личности. В период имперской гегемонии Великобритании сати часто называли страшным и жестоким ритуалом, и британцы запретили его в 1829 году при содействии Рам Мохан Роя. Индийский просветитель, общественный деятель, основатель одного из первых социально-религиозных реформаторских движений в Индии – Брахмо Самадж. Рам Мохан Рой критиковал ортодоксальный индуизм за его политеизм, идолопоклонство, кастовое деление, ритуал сати и полигамию. развивал идею равенства людей перед единым Богом, которого представлял неперсонифицированным универсумом. Британская оккупация Индии, а также смешение практик, касающихся отпечатков пальцев и ладоней, ведет нас к самым интересным аспектам использования отпечатков в Великобритании. В 1850-х годах сэр Уильям Джеймс Гершель был офицером индийской государственной службы. Вероятно, он брал отпечатки пальцев для опознания людей, однако это не было его основной задачей. Однажды он заставил местного бизнесмена оставить отпечаток ладони на подписанном им контракте и сказал, что сделал это, чтобы избавить его от любых мыслей об отречении от своей подписи. Такой подход работал. Местные жители были убеждены, что физический контакт с документом делает контракт более ценным, чем простая подпись. Со временем Гершель стал ограничиваться отпечатками только указательного и среднего пальцев в качестве подписей, но эффект остался прежним. Это значит, что широко распространенное применение отпечатков в современном мире было обусловлено предрассудками, а не наукой. Тем не менее, частота, с которой Гершель снимал отпечатки пальцев, побудила его присмотреться к ним внимательнее. Он изучал свои и чужие отпечатки и документировал результаты наблюдений на протяжении оставшейся жизни, тем самым установив важнейшее свойство папиллярных узоров — их неизменность. Гершеля называют первым британцем, отметившим это свойство отпечатков пальцев наряду с их уникальностью. В то же время Генри Фултс, шотландский врач и миссионер, работавший в Токио, сделал удивительное открытие, которое положило начало 20-летней дактилоскопической междоусобице в Великобритании. Присутствуя на раскопках вместе с другом-археологом из США, Фултс заметил, что древние гончары подписывали свои работы, по моде того времени, отпечатком пальца. Изучив отпечатки на горшках, а также сравнив линии на пальцах у себя и у друзей, он пришел к выводу, что каждый след уникален. Фултс начал изучать отпечатки, применяя научный подход. Он и его студенты-медики срезали папиллярные валики лезвиями с кожи своих пальцев до тех пор, пока узор не становился неразличимым. Пожалуйста, не повторяйте это дома. Но валики возвращались. Они повторили этот эксперимент, удаляя валики различными способами, но каждый раз те полностью восстанавливались. Дело в том, что Фултс и его студенты не наносили подушечкам пальцев глубоких повреждений во время экспериментов. Удаление папиллярных валиков — это практика, которая время от времени встречается в художественных произведениях. Если вы смотрели фильм «Семь», то помните, что Кевин Спейси сыграл в нем серийного убийцу, одержимого семью смертными грехами. Он не оставлял отпечатков пальцев на месте преступления, потому что срезал папиллярные валики бритвой. Может показаться, что это гениальная идея, которую реальные преступники могут взять на вооружение. Дело в том, что они действительно это делают, однако в самой идее нет ничего гениального. В фильме «Семь» персонаж Спейси вынужден заклеивать лейкопластырем свои кровоточащие пальцы, из-за чего возникает вопрос, почему бы просто не заклеить пластырем подушечки пальцев, чтобы не оставлять отпечатков и избежать боли. В Америке 1930-х годов многие реальные преступники срезали папиллярные линии. Известный преступник и враг общества номер один Джон Диллинджер попросил немецкого врача залить соляную кислоту в надрезы на кончиках его пальцев, чтобы избавиться от папиллярного узора. Вероятно, это был мучительный процесс. Джон был грабителем. За время своей преступной деятельности ограбил около 20 банков и 4 полицейских отделения. Дважды бежал из тюрьмы. Диллинджер был застрелен полицией Чикаго в 1934 году, и, несмотря на пластическую операцию по изменению внешности, его незамедлительно опознали в морге по кончикам пальцев. Кислота не сработала. Интересно, что племянник и племянница Диллинджера в 2019 году направили запрос на эксгумацию тела для проведения экспертизы ДНК. Они считают, что их дядя вовсе не был убит полицейскими в тот день, и настаивают на том, что описание захороненного тела, включая форму ушей и расположение зубов, не соответствует внешности их родственника. На момент написания книги их запрос на эксгумацию был отклонен судом. Итак, вернемся к Генри Фултсу и его студентам с лезвиями. В 1880 году Фултс связался с биологом Чарльзом Дарвином и предоставил ему информацию об отпечатках пальцев. Хотя Дарвин отказался углубляться в изучение этой темы, он умер в 1882 году, за 8 лет до рождения Агаты Кристи. Он передал информацию своему родственнику, эрудиту Фрэнсису Гальтону, который должен был усовершенствовать исследование Фултса. В то же время Фултс написал письмо под названием «О бороздках кожи рук» в журнал Nature. В нем он рассуждал об уникальности отпечатков пальцев, возможных способах их классификации, их снятии с помощью чернил, а также идентификации преступников. Примечательно, что Фултс писал о значимости снятия отпечатков пальцев с изуродованных или расчлененных тел для установления личности жертвы, а также о необходимости создания регистра или базы данных преступников и их неизменных бороздок на кончиках пальцев. Уже в следующем месяце журнал Nature опубликовал ответ Уильяма Гершеля на письмо Фултса. Гершель утверждал, что это он официально использовал отпечатки пальцев с 1857 года. Конечно, это правда, однако он не упомянул о том, что начал делать это, чтобы эксплуатировать суеверность коренных жителей, а не раскрывать преступления. Теперь же он утверждал, что снимал отпечатки пальцев не только для идентификации преступников в тюрьмах, но и для предотвращения пенсионных махинаций. Фултс, которого было уже не остановить, в конце 1880-х годов вернулся в Англию, где ему пришла в голову блестящая идея. Он связался со Скотленд-Ярдом и другими полицейскими службами Великобритании, чтобы убедить их открыть дактилоскопическое бюро, где применялись бы его методы. Ему отказали по неизвестной причине. К тому моменту Фултс устал от того, что его постоянно отталкивали и игнорировали. Его подробное и содержательное письмо в журнале привлекло мало внимания, да еще Гершель настаивал на том, что это он стал первым использовать отпечатки пальцев. Теперь еще и отказ. Ему начало казаться, что отпечатки пальцев никогда не будут принимать всерьез как метод идентификации. В конце концов, научная работа Фрэнсиса Гальтона, проведенная на основе оригинального исследования Фултса, подтвердила все то, о чем тому и так было известно. Отпечатки пальцев, первое, сохраняются в течение всей жизни. Второе, уникальны для каждого человека. Третье, легко классифицируются, хранятся и сопоставляются в большом количестве. Интересно, что у Гальтона имелись свои мотивы работать с отпечатками пальцев, и кто-то может сказать, что он не был движим альтруизмом. Дело в том, что Гальтон пытался установить этническую принадлежность, наследственность и интеллектуальные способности человека по отпечаткам пальцев. Очевидно, что это была крайне сомнительная концепция. Гальтону не удалось доказать, что папиллярные узоры способны выявить что-то из ранее упомянутого. Однако он пытался это сделать. Кроме того, Фрэнсис Гальтон был родственником Чарльза Дарвина, поэтому именно его работа зацементировала важность отпечатков пальцев для идентификации преступников. В 1892 году, после того, как Гальтон опубликовал свою книгу «Отпечатки пальцев» и по неизвестной причине упомянул работу Гершеля как источник вдохновения, люди обратили внимание на эту тему. Гершель в ответ написал еще одно письмо в журнал Nature, в котором признал, что оригинальное открытие было сделано Фултсом. Этот дисклеймер остался незамеченным читателями, которые теперь ассоциировали отпечатки пальцев с Гершелем и Гальтоном. Несмотря на проделанную Фултсом работу и публичное признание Гершеля в том, что именно Фултс был первооткрывателем в этой области, вся слава досталась Гершелю. Гальтон тоже не остался в стороне и опубликовал две книги на эту тему. «Расшифровка смазанных отпечатков пальцев» 1893 и «Руководство по отпечаткам пальцев» 1895. В 1901 году Эдвард Генри, генеральный инспектор полиции Бенгалии, вернулся в Англию и был назначен помощником комиссара в Скотленд-Ярде. он стал использовать отпечатки пальцев в криминалистических целях. По словам Генри, он применял их в Индии и разработал классификацию, значительно упростившую работу. Классификация, скромно названная автором «Системой Генри», включала хорошо знакомую нам сегодня дактилоскопическую карту — набор из 10 отпечатков пальцев на карточке. В то время к идее использования отпечатков пальцев в системе уголовного правосудия относились очень серьезно, и этому, безусловно, способствовал тот факт, что Эдвард Генри был другом, вы наверняка догадались, Фрэнсиса Гальтона. Дактилоскопическое бюро Скотленд-Ярда открылось в том же году, и вскоре, к примеру Великобритании, последовали США и Канада. В большинстве исторических источников пионерами в области использования отпечатков пальцев в криминалистических целях называют трех мужчин — Гершеля, Гальтона и Генри. Вклад Фултса, как правило, остается без внимания. Он много лет слал письма в ответ на публикации на тему дактилоскопии, объясняя, что это он первым заговорил о ценности отпечатков пальцев и еще 20 лет назад пытался убедить Скотленд-Ярд открыть дактилоскопическое бюро. Его письма ничего не изменили. Неудивительно, что отсутствие внимания к его работе мучило Фултса до самой смерти. Он скончался в марте 1930 года. Внедрение новых криминалистических техник, дактилоскопия не миновала этой участи, всегда встречает сопротивление. В большинстве случаев такое противодействие объясняется страхом перед неизведанным, но иногда оно связано с прошлыми неудачами. Методами, которые считались безупречными, но позднее оказывались ненадежными или подвергались публичной критике. В романе «Убийство на поле для гольфа» Эркюль Пуаро говорит о том, насколько известным стал Бертюльонаж из-за прессы, намекая на систему идентификации преступников, которую дактилоскопия затмила своей точностью. Кристи упоминает устаревший метод не единожды, доказывая свое знание истории криминалистики. Альфонс Бертюльон, создатель ранней системы идентификации преступников, был офицером, работавшим писарем в Парижском бюро полицейской префектуры в 1879 году. Он известен созданием способа идентификации, основанного на различных параметрах человеческого тела. Способ получил название «Бертюльонаж» или «система Бертюльона», и большинство ученых считает, что он стал предшественником современной биометрии. Бертюльонаж был формой антропометрии, метода измерения человеческого тела, и включал в себя ауксологию, изучение процесса роста, а также множество псевдонаук. Наиболее известной псевдонаукой, получившей распространение в XVIII веке, стала френология. Специалисты в этой области заявляли, что они могут считывать личностные особенности человека по форме его черепа. Френология утратила популярность в начале XIX века, но оставила богатое наследие в форме керамических голов с разметкой на поверхности. Бертюльон полагался на эксперименты и гипотезы итальянского криминолога Чезаре Ламброзо, считавшего, что преступника можно опознать по одним лишь физическим характеристикам. Ламброзо был убежден, что преступники выглядят более свирепо, и, помимо прочего, имеют густые дремучие брови и покатый лоб. Его выводы довольно быстро признали несостоятельными, однако Агата Кристи многое знала о Ламброзо и его вкладе в криминалистику. В рассказе «Да здравствуют шесть пенсов» бывший адвокат из Скотленд-Ярда сэр Эдвард Пеллисер читает Ламброзо, попивая отличный черный кофе. «Такие великолепные теории, — думает он, — и так безнадежно устарели». Бертюльон полагал, что любого человека можно с легкостью идентифицировать, если систематически измерять части его тела и записывать результаты. Неудивительно, что он так думал, ведь его отец был статистиком, а брат Жак еще и знаменитым демографом. Цифры явно были у Бертюльона в крови. Так получилось, что викторианцы, любившие ярлыки и категории, в 1871 году приняли закон о предотвращении преступлений, согласно которому все преступники в Великобритании должны были быть внесены в единый реестр. В то же время, когда фотография стала набирать популярность, снимки преступников были вывешены на стендах в отделах полиции по всей Европе или засунуты в ящики письменных столов. Однако Альфонс Бертильон был организованным человеком, которого не устраивали разрозненные методы, используемые для идентификации растущего числа преступников. Он понимал, что необходима более четкая система. Бертильон решил каталогизировать преступников с целью их опознания и сосредоточился на физических характеристиках, которые не меняются со временем, например, расстояние между глазами. Его система включала 5 измерений. Первое — длина головы. Второе — окружность головы. Третье — длина среднего пальца. Четвертое — длина стопы. Пятое — длина предплечья, от локтя до конца среднего пальца. Эта информация о человеке хранилась вместе с его фотографией и сведениями о цвете глаз. На самом деле измерений было 11. Рост, расстояние от темени до седалищных бугров, размах рук, длина головы, ширина головы, длина правого уха, ширина правого уха, длина левой стопы, длина среднего пальца левой руки, длина безымянного пальца левой руки, длина левого предплечья, локтя. Эти данные заносились в специальную антропометрическую карточку, где помимо этого отмечались цвет радужной оболочки левого глаза, а также особые приметы — рубцы, пятна, опухоли, дефекты пальцев, татуировки и другие. Хотя сопоставлять данные было очень сложно, система Бертильона была невероятно полезна полиции. Что интересно, одним из параметров, фиксируемых в системе, была форма ушей. И это вызывает у меня вопрос о ранее упомянутом Джонни Диллинджере. Племянник и племянница преступника настаивали на том, что у захороненного тела и реального Диллинджера не совпадала форма ушных раковин. Возможно ли, что у них появилась эта информация благодаря системе Бертильона? Благодаря разработке своей системы Бертильон стал первым, кто попытался организованно идентифицировать преступников, особенно рецидивистов. До определенного момента в XIX веке не было острой необходимости в систематическом и надежном методе идентификации преступников. Но численность населения возросла, и появившийся Бертильонаж на какое-то время позволил удовлетворить возникшие потребности. Однако невероятное дело Уильяма Веста и Уилла Веста отбросило тень на эту систему. В 1903 году в Канзасе мужчину по имени Уилл Вест признали виновным в совершении преступления небольшой тяжести и направили в тюрьму Ливенворта. Однако, когда его туда привезли, выяснилось, что он уже 2 года отбывает там наказание за убийство. «Но я не совершал убийство», — воскликнул Уилл Вест, на что клерк, занимавшийся личными делами, вероятно, подумал, как будто я этого раньше не слышал. Разумеется, потом клерк понял, что если Уилл Вест уже заключен в тюрьму, он не может стоять перед ним. Позднее оказалось, что в той тюрьме действительно числился преступник Уильям Вест, и у 2 мужчин были похожи не только имена. Они были похожи друг на друга, словно однояйцевые близнецы, но, по всей вероятности, не имели родственных связей. Поразительное сходство 2 мужчин было необъяснимым, и после этого о подобных случаях не сообщалось. Вероятно, их просто больше не регистрировали, потому что с тех пор Бертильонаж перестал применяться. Но Бертильон использовал отпечатки пальцев — в новых версиях своей системы, работая с пионером криминалистики Эдмоном Локаром. Таким образом, у 2 Вестов из Канзаса сняли отпечатки пальцев, которые оказались разными. С приходом дактилоскопии необходимость в сложной измерительной системе Бертильона отпала. Уверена, полицейские были этому только рады. Несмотря на несовершенство разработанного им метода, Бертильон был важной фигурой, занимающей сегодня почетное место в зале славы криминалистики. Другие его примечательные работы касались анализа почерка, отпечатков стоп и баллистики. Он стал первым фотографировать место преступления, что впоследствии превратилось в самостоятельную криминалистическую специальность — фотосъемку места происшествия. В своей системе он использовал два снимка головы в профиль и анфас, как это видно на фотографиях Вестов. Этот формат, макшот, до сих пор очень распространен. Иногда достаточно одной сенсационной или необычной истории убийства, чтобы новая криминалистическая техника получила распространение и оказалась принята как судебной системой, так и обществом. Особенно, если сначала к ней относились скептически. Можно предположить, что именно таким образом Агата Кристи часто узнавала о прогрессе в криминалистике. Писательница явно не могла обойти вниманием дело Дептфордских убийц 1905 года, по сути, ставшим звездным часом дактилоскопии в уголовном процессе. Рано утром, в понедельник, 27 марта, 16-летний ученик Уильям Джонс направился на работу в магазин красок, расположенный на Хай-стрит в Дептфорде, районе в юго-восточной части Лондона на правом берегу Темзы. Лавкой управляли Томас Фарроу и его жена Энн, жившие на втором этаже того же здания. Они всегда открывали магазин в половине восьмого, хотя Уильям приступал к работе только в половине девятого. Придя на работу в то утро, он удивился, увидев, что ставни магазина все еще были закрыты. Он постучал в дверь, но ответа не последовало. Поскольку хозяину лавки был уже 71 год, а его жене 65, юноша забеспокоился, что кто-то из них заболел. Не имея возможности попасть внутрь, Уильям заглянул в окно и увидел, что вся мебель в магазине перевернута вверх дном. Испугавшись, он позвал друга, чтобы тот помог ему выломать дверь. Юноши обнаружили тело Томаса под опрокинутым стулом. Его голова была разбита. Ковер и пепел в камине были залиты кровью. Уильям с другом были уверены, что Томас мертв. Они вызвали полицию, разумно предположив, что им не следует бродить по дому, который, по всей вероятности, был местом преступления. Полицейский обнаружил Энн, жену Томаса, в постели на втором этаже. Она тоже была жестоко избита и из последних сил цеплялась за жизнь. Похоже, целью этого страшного нападения была кража содержимого кассового аппарата, который валялся пустым на полу. Уильям Джонс сообщил полиции, что в нем обычно содержалось около 10 фунтов стерлингов. 1200 фунтов стерлингов или 88 тысяч рублей по современному курсу. Это была недельная выручка магазина. И в то утро Томас Фэрроу должен был отнести деньги в банк. Глава уголовного розыска Мелвин Макнеттон был решительно настроен раскрыть это дело. Взяв кассовый аппарат носовым платком, не забывайте, что криминалистических чемоданчиков с перчатками тогда еще не существовало, Макнеттон заметил отпечаток пальца в нижней части лотка для монет. Он завернул аппарат в бумагу и отнес его в дактилоскопическое бюро Скотленд-Ярда, недавно основанное Эдвардом Генри. Удивительно, но открытие дактилоскопического бюро в 1901 году не подтолкнуло криминалистов к идее о том, чтобы работать на месте преступления в перчатках и не оставлять там своих отпечатков пальцев. Эта мысль не приходила никому в голову еще лет 20. Хотя одно дело об ограблении было раскрыто благодаря дактилоскопии еще 3 года назад, к методу продолжали относиться подозрительно. Как пишет Вэл Макдермит в своей прекрасной книге «Анатомия преступления», у дактилоскопии был налет хиромантии. В том случае кровавый след оказался четким отпечатком большого пальца. Какая удача! Этот отпечаток точно не принадлежал ни юношам, обнаружившим тела, ни супругам Фарроу, ни полицейским, работавшим на месте преступления. Так кто же был убийцей? За последние 100 лет у полиции накопилась внушительная база дактилоскопических данных, и нам сложно представить себе время, когда это не было нормой. Однако в 1905 году анализ отпечатков пальцев лишь набирал популярность, так что база данных по сегодняшним меркам была весьма скудной. Тем не менее, в ней уже хранились отпечатки приблизительно 90 тысяч человек. Огромное число, учитывая, что они были нанесены на карточки, которые приходилось вручную искать и сравнивать с помощью увеличительного стекла. Правда, от отпечатка пальца с места преступления никакого толку, если у полиции нет подозреваемого, чтобы снять у него образец для сравнения. Агате Кристи было об этом хорошо известно. В романе «Часы» 1963 инспектор уголовной полиции Харткасл говорит: «Пока мы отослали в центральную картотеку его отпечатки пальцев. Хотим узнать, не водится ли за ним каких делишек. Если он есть в картотеке, хорошо. Если нет, дело дрянь». К сожалению, Энн Фарроу не могла описать полицейским преступника. Она умерла от тяжелых травм, так и не придя в сознание. Однако нашлись свидетели, которые согласились участвовать в опознании подозреваемых. Очевидцы описывали двух мужчин, прогуливавшихся возле магазина красок, либо заходивших в него. Один в коричневом костюме и кепке, другой в синем костюме, котелке и со щегольскими усами. Под описание подходили два брата — Альфред и Альберт Стреттоны. Братьев Стреттонов выследили быстро и, как у главных подозреваемых в убийстве, сняли отпечатки пальцев. Оказалось, что отпечаток на кассовом аппарате совпадал с отпечатком большого пальца правой руки Альфреда Стреттона. Хотя дактилоскопия была для присяжных в новинку и казалась им чем-то слишком сложным и научным, сторона обвинения все же приняла в качестве решающего доказательства увеличенные фотографии отпечатков пальцев с места преступления. Похожие снимки рассматривал инспектор Реглан в романе «Убийство Роджера Экройда». Благодаря успешному раскрытию дела братьев Стреттонов, дактилоскопия получила заслуженное признание в процессе судопроизводства, и, возможно, именно этот громкий случай вдохновил Агату включить в свою книгу увеличенные фотографии отпечатков пальцев. Присяжные убедились в уникальности каждого отпечатка и заметили 12 общих характеристик у отпечатка на кассовом аппарате и отпечатка пальца, взятого у Альфреда Стреттона. Они были поражены. Всего через 19 дней, 23 мая 1905 года, оба брата были одновременно казнены через повешение в тюрьме Уонсворт в Южном Лондоне. Убийство Роджера Экройда — третий роман Кристи об Эркюле Пуаро. Он был опубликован в 1926 году, когда все, особенно начитанные люди, уже знали о снятии отпечатков пальцев на месте преступления. В юмористической сцене на месте убийства Экройда инспектор Дэвис пытается впечатлить доктора Шепарда тем, что, по его мнению, владеет уникальными криминалистическими знаниями. Он говорит, что может четко различить отпечатки пальцев на орудии убийства, даже если они незаметны обычному человеку. Доктор Шепард отвечает инспектору в форме язвительного внутреннего монолога: «Не понимаю, почему меня следует считать непроходимым идиотом. В конце концов, я читаю газеты, детективные романы». Доктор Шепард понимает, что отпечатки пальцев на рукоятке кинжала — улика вполне ожидаемая, и каждый человек, имеющий хотя бы базовое представление о расследовании преступлений, знает об этом. Даже болван, как говорит Пуаро в романе «Миссис МакГинти, с жизнью рассталась». Поскольку отпечатки пальцев стали популярным инструментом в арсенале детективов, персонажи романа «Убийство Роджера Экройда» берут все в свои руки и снимают отпечатки как своих пальцев, так и других людей. Джеффри Реймонд, харизматичный секретарь убитого Роджера Экройда, применяет оригинальный подход к снятию отпечатков. Зная, что его неизбежно попросят предоставить образцы, он ускоряет этот процесс и оставляет их самостоятельно. Он говорит: «А не снабдить ли нам инспектора набором и наших отпечатков пальцев?» Далее нам сообщают: он взял со стола две визитные карточки, вытер их носовым платком и передал одну из них мне. Затем, ухмыльнувшись, протянул их инспектору. Хотя описание визиток отсутствует, у меня есть несколько оснований полагать, что у них была блестящая поверхность. Во-первых, Реймонд протер их шелковым платком. И это свидетельствует о том, что поверхность была гладкой, и на ней могли быть другие отпечатки. Во-вторых, мы знаем, что отпечатки, оставленные без использования чернил или других субстанций, будут скрытыми, и криминалисты того времени плохо различали их на пористых поверхностях, поскольку в 1926 году применение нингидрина еще не стало повсеместным. Реймонд — не единственный персонаж произведений Кристи, который берет на себя проявление скрытых отпечатков пальцев. В рассказе «Кража в Гранд-отеле», опубликованном за несколько лет до убийства Роджера Экройда, есть очень похожий пример. В этом рассказе сам Пуаро под выдуманным предлогом протягивает глянцевую карточку потенциальному вору украшений. Подозреваемая, горничная, попадает в ловушку и берет ее в руки. Пуаро невинно спрашивает девушку, видела ли она эту карточку среди личных вещей мистера Апальзена, ее работодателя. Девушка отвечает, что нет, и возвращает визитку Пуаро. Далее он повторяет этот процесс со вторым подозреваемым. И после того, как Гастингс задает ему вопрос на эту тему, Пуаро признается: «Это была ловушка для лакея». На этой карточке имелось специальное покрытие, предназначенное для снятия отпечатков пальцев. «С вокзала я сразу поехал в Скотленд-Ярд. Как я и предполагал, отпечатки принадлежали двум известным аферистам, которые уже в течение довольно долгого времени находятся в розыске». Нам, людям 21 века, кажется совершенно логичным, что Пуаро повез отпечатки пальцев в Скотленд-Ярд. Правда, современные эксперты по дактилоскопии сказали мне, что ему было бы очень сложно получить отпечатки таким образом. Однако на тот момент дактилоскопическое бюро, упомянутое Пуаро, существовало еще только 20 лет. Пуаро мог подождать, когда полиция поймает преступников и снимет у них отпечатки пальцев. Но так он, как всегда, оказался на шаг впереди и произвел впечатление на Гастингса. Благодаря подобному творческому подходу Эркюля Пуаро к раскрытию преступлений, читателям крайне интересно наблюдать за ходом мысли этого детектива. В конце концов, он часто хвалится своей открытостью и говорит Гастингсу в романе «Загадочное происшествие в Стайлзе». «А я ничего и не утаиваю. Вы располагаете всеми доступными мне фактами». Однако бывают моменты, когда на первый план выходит полицейское прошлое Пуаро. И в таких случаях он применяет профессиональные навыки и строгий подход к делу. Пуаро открыто ищет отпечатки пальцев в романе «Убийство в Восточном экспрессе», написанном в более мрачном и серьезном тоне, чем «Убийство Роджера Экройда». После убийства мистера Рэтчета, американского пассажира, Пуаро внимательно осматривает оконную раму в купе поезда. После этого он берет коробочку с дактилоскопическим порошком и наносит его на раму, на которой, как оказалось, вообще нет отпечатков пальцев. Пуаро предполагает, что раму протерли. Вариацию этого трюка детектив повторяет в романе «Свидание со смертью» 1938. На этот раз я не буду говорить, кому принадлежали отпечатки и куда Пуаро их отправил, иначе раскрою финал. В романах 1930-х годов Эркюль Пуаро представлен скорее как криминалист, чем как криминолог, поскольку он самостоятельно ищет улики. В более поздних романах он относится к этому презрительно. Вполне вероятно, что в своих ранних произведениях Кристи подражала Артуру Конану Дойлу, но потом Пуаро развился как самостоятельный персонаж. Агата отмечает это в автобиографии и признается, что в то время она была с головой погружена в мир криминалистики. Возможно, воспоминания Пуаро о службе в полиции свежее в ранних книгах, поэтому ему сложнее побороть стремление к поиску типичных улик. Если это не так, то для чего, бога ради, он берет с собой в отпуск дактилоскопический порошок? Как бы то ни было, важно отметить, что развитие Пуаро как персонажа нелинейно, и он зачастую противоречит сам себе в различных произведениях. Иногда Пуаро полагается на вещественные доказательства, иногда на то, что он называет психологией, а иногда и на то, и на другое. Отпечатки пальцев на месте преступления имеют большое значение, и в детективах Агаты Кристи об этом знают все — и профессионалы, и любители. Но значит ли это, что отсутствие отпечатков на месте преступления — страшный сон любого сыщика? Не обязательно. Кристи был известен важный принцип криминалистики, который мы сейчас уже принимаем как должное. Отсутствие определенного типа улик, например, отпечатков пальцев, может сказать не меньше, чем их наличие. Часто отсутствие следов рук свидетельствует о том, что предмет был протерт. и это имеет смысл во многих обстоятельствах. Существует такая редкая генетическая аномалия, как адерматоглифия, при которой у человека отсутствуют папиллярные узоры, поэтому его пальцы не оставляют отпечатков. Сегодня такая идея не кажется нам странной, но в период, когда дактилоскопия еще находилась в зачаточном состоянии, для Агаты Кристи это был прыжок вперед. Осознать, что отсутствие улик — тоже улика. Писательница прибегает к этому приему, когда ей нужно показать, что убийца был умнее среднестатистического кровожадного маньяка. В романе «Убийство по алфавиту» Эркюль Пуаро, несомненно, имеет дело не с обычным маньяком, а с интеллектуалом, который им притворяется. Интересно, что идею об убийствах по алфавиту подкинул Агате Кристи никто иной, как Гилберт Кит Честертон, член детективного клуба и автор детективов об отце Брауне. В книге присутствуют все виды доказательств, типичные для случаев серийных убийц. Например, визитные карточки, организация преступления и неизменность способа совершения убийства. Пуаро завершает разговор с Гастингсом обсуждением вещественных доказательств, найденных на местах нескольких убийств. Он указывает на железнодорожный справочник ABC с расписанием поездов. Гастингс предполагает, что его уронили, но Пуаро отмечает, что на нем нет отпечатков пальцев. Вечер был вчера по-июньски теплый. Ну кто в подобный вечер выйдет на улицу в перчатках? Такой человек наверняка привлек бы к себе внимание. А значит, если на ABC нет отпечатков, их аккуратно стерли. Есть много способов не оставить отпечатков пальцев. Конечно, их можно стереть, но лучше надеть перчатки, чтобы не добавить своих отпечатков к уже имеющимся. Агата не боится указывать конкретные причины, почему убийца был в перчатках. И в некоторых ее произведениях преступники хвалятся своей находчивостью. Так в романе «Миссис МакГинти с жизнью рассталась» убийца говорит: «Вечер был прохладный, я была в перчатках, значит, отпечатков пальцев оставить не могла». Однако опытный сыщик, умеющий мыслить нестандартно, увидит в отсутствии следов нечто важное. Роман «Скрюченный домишко» 1949 Агата всегда называла своим любимым. Он отличается хорошо прописанными персонажами, множеством сюжетных поворотов и шокирующим финалом. Кристи признается, что писать его было сплошным удовольствием, и я ей верю. Патриарх скрюченного дома Арестит Леонидис умирает после того, как глазные капли, содержащие токсичное вещество эзерин вместо инсулина, попадают в его кровоток. Поскольку у Леонидиса было плохое зрение, именно поэтому ему требовались глазные капли, есть вероятность, что он сам перепутал препараты. Я однажды добавила ибупрофен в форме геля в соус болоньезе вместо томатной пасты, потому что они были в похожих тюбиках и лежали на одной полке в холодильнике. Или, возможно, лекарство подменил кто-то другой, пока никто не видел. Случайности все же бывают, что бы ни говорили. Однако убийца совершает ошибку, стерев все отпечатки пальцев с пузырька вместо того, чтобы надеть перчатки. Пустой пузырек из-под глазных капель мы нашли в мусорном баке. Никаких отпечатков пальцев, что уже само по себе любопытно. Они должны были быть вашего отца, либо жены, либо слуги. Сыщики понимают, что инсулин намеренно заменили глазными каплями с азерином, потому что при случайной ошибке на пузырьке остались бы отпечатки пальцев. Убийца пытался остаться невычисленным, но совершил типичную ошибку. Подчистую избавляться от отпечатков пальцев на предметах при совершении преступления не всегда имеет смысл, поскольку их отсутствие привлекает повышенное внимание. Кристи неоднократно повторяла это в своих книгах. Но что, если отсутствие отпечатков пальцев — это попытка ввести сыщика в заблуждение? В некоторых своих произведениях Агата использует этот метод, чтобы запутать нас, и Пуаро тоже. В новелле «Убийство в проходном дворе» 1937 Пуаро узнает о женщине, которую обнаружила мертвой ее соседка, мисс Джейн Плендерли, вернувшаяся домой из деревни. Дело сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это может быть как убийство, замаскированное под самоубийство, так и самоубийство, замаскированное под убийство. Понимаю, что это трудно. Да, кстати, что с отпечатками пальцев? Явное убийство. На пистолете нет ни единого отпечатка. Его сначала протерли, а потом сунули ей в руку. Даже если бы ей удалось выкрутить локоть, словно какой-нибудь акробатке, пистолет должен бы остаться у нее в руке. И протереть после смерти она его никак не могла. Персонаж должен обладать острым умом и владеть основами криминалистики, чтобы имитировать убийство, а также быть на шаг впереди сыщиков и понимать, что они будут искать в обоих случаях. Как говорит Пуаро в этой новелле, человек не может стереть свои отпечатки пальцев с пистолета после смерти. Но может ли это сделать кто-то другой? Есть ли в убийстве в проходном дворе кто-то достаточно умный, чтобы перехитрить серые клеточки Пуаро? Прочитайте сами и узнаете. Однако отпечатки пальцев на месте преступления не всегда подарок для сыщиков. Если они есть и слишком очевидны, это подозрительно. Они могут быть оставлены с целью сбить детективов со следа. Так дело обстоит в романе «Час зеро», где доктор Лейнзеби настороженно относится к чересчур явным уликам. «На этой клюшке превосходные отпечатки пальцев. Полным-полно», — сказал он, — «четкие, как ясный божий день». «Странный парень этот убийца», — сказал доктор Лейнзеби. «Оставил клюшку, оставил отпечатки. Не хватает только визитной карточки». Иногда именно расположение отпечатков пальцев делает их подозрительными, как это было со следами на бутылке пива в романе «Пять поросят» 1943. Воспользовавшись ситуацией, она, должно быть, вытерла бутылку и стакан и прижала к ним его пальцы. Хотела показать, что не дотрагивалась ни до бутылки, ни до стакана. Старик Рудольф, обвинитель на процессе, здорово повеселился, показывая, как человек может держать бутылку, когда у него пальцы находятся в таком положении. Различные варианты использования отпечатков свидетельствуют о том, что представление Агаты о дактилоскопии меняется со временем, и она изобретает все более творческие пути их применения. В «Убийстве на поле для гольфа» Пуаро говорит: «Однако все равно я удивлен, что на ноже нет отпечатков. Ведь так заманчиво оставить чьи-то чужие отпечатки». Но действительно ли это так просто? В определенных обстоятельствах, может быть, да. В одной из книг Агаты Кристи, написанных в 1940-х годах, которую я не стану называть, чтобы избежать спойлеров, отпечатки пальцев совершенно непричастного человека были нанесены на предмет весьма необычным образом, что сбило сыщиков со следа. Ближе к концу книги Пуаро обсуждает это с виновным, поскольку не совсем понимает, как это было сделано. Но отпечатки пальцев... Как вы это устроили? Слепой старик, который продает спички на улице. Однако, если у вас вдруг нет поблизости знакомого слепого старика, можно ли пересадить чужие отпечатки пальцев? Скажем, оставить их на клейкой ленте, а затем применить в другом месте. Получится ли использовать такие отпечатки, чтобы, к примеру, разблокировать чужой смартфон? И да, и нет. Возможность обмануть сканер зависит от его типа. Существуют две основные модели, и более ранние оптические сканеры просто используют сенсоры для измерения световых пространств между папиллярными валиками и бороздками. Поскольку такие сканеры просто смотрят и фиксируют, их можно с легкостью обмануть даже фотографией отпечатка пальца. Более современные емкостные сканеры основаны на принципе электропроводности. И это означает, что они распознают папиллярный узор с помощью крошечного количества электрического тока, который высвобождается при соприкосновении папиллярных линий с сенсором. Валики выступают над поверхностью подушечек пальцев. Без электричества, которое вырабатывают организмы всех живых существ, сканер не сработает. Таким образом, отпечаток, оставленный липкой лентой или пальцем мертвого человека, это касается как нетронутых пальцев, так и кожных наперстков, не будет распознан сенсором. Если вы планировали проникнуть в здание, защищенное чувствительной системой распознавания отпечатков пальцев, подумайте еще раз. Возможно, гораздо проще солгать о наличии отпечатков пальцев, чтобы подловить преступника. В романе «Смерть в облаках» 1935 убийца совершает роковую оговорку, чем выдает себя с головой. После долгого и напряженного диалога Пуаро намеренно заявляет о неосторожности преступника, оставившего отпечатки на пузырьке ядовитой синильной кислоты. Убийца восклицает, что это невозможно, поскольку он был в перчатках. Подозрения Пуаро подтверждаются. Убийца настолько тщеславен, что даже слышать не желает о том, будто совершил ошибку. Через год Пуаро прибегает к тому же рискованному приему в убийствах по алфавиту, потому что в прошлый раз он отлично сработал. Детектив говорит подозреваемому, что тот оставил отпечаток на пишущей машинке, что использовали для написания подстрекательских писем об убийствах. В них содержались детали, которые могли быть известны лишь преступнику. После упоминания этой улики подозреваемый во всем признается, хоть он и не помнит, как убивал. Эти убийства наверняка совершил именно он, ведь ему сообщили о наличии его отпечатков на пишущей машинке. Думая, что дело раскрыто, Гастингс наивно и с благодарностью говорит: «Венец всего — отпечатки пальцев, Пуаро». На это Пуаро уклончиво отвечает: «Да, отпечатки — очень полезная вещь, друг мой». Отпечатки, безусловно, полезны, независимо от того, реальные они или вымышленные. Неправильное использование отпечатков пальцев, а также тот факт, что их можно переносить и стирать, делает их роль на месте преступления не такой однозначной, как можно было бы предположить. В своем втором романе под названием «Убийство на поле для гольфа» Агата приводит такой диалог. «Бывало, отпечаток пальца приводил к аресту и осуждению убийцы», — сказал Гастингс. «И, несомненно, привел на виселицу ни одного невиновного человека», — заметил Пуаро сухо. Это означает, что Агата Кристи была хорошо знакома с использованием отпечатков пальцев и знала, что оно не лишено рисков. Не стоит забывать, что в то время наказанием за убийство было повешение, и эта практика была отменена только в 1965 году, всего за 10 лет до смерти писательницы. Отпечатки пальцев на месте преступления не должны быть единственным основанием для наказания человека, потому что это недостаточно надежная улика. Во времена, когда применялась смертная казнь, признание человека виновным в убийстве имело необратимые последствия. В убийствах по алфавиту одного из персонажей чуть не повесили по этой причине. Я не буду объяснять, как именно это вышло, но скажу, что Эркюль Пуаро спас человека, оказавшись в нужное время в нужном месте. Кристи хорошо знакома с отпечатками пальцев. Она демонстрирует понимание их значимости для раскрытия преступлений, следит за научным прогрессом и наделяет своими знаниями сметливых персонажей. Кристи даже придумывает ложные, вымышленные отпечатки, чтобы заставить подозреваемых во всем сознаться. Реальные отпечатки Агата использует, чтобы инкриминировать приговор виновным или безвинным. Одного их наличия достаточно, чтобы указать пальцем не на того человека. Она многое знает о дактилоскопии и использует ее в качестве оружия при определенных обстоятельствах. Однако отпечатки пальцев — это лишь один вид оружия в арсенале криминалистов. Есть еще кое-что, что мы оставляем на месте преступления в результате прямого контакта с предметами и от чего не можем избавиться, используя салфетки или надев перчатки. Следы, которые мы оставляем, сами того не подозревая.